Он не успел договорить. В следующее мгновение магический шар, безмятежно плавающий над нами, вдруг взорвался. Я вскрикнула, прикрыв голову от водопада сверкающих осколков. В комнате моментально воцарился чернильный мрак. Настолько полный, что на какой-то жуткий миг мне показалось, будто я ослепла. «Трикс?» Неожиданно услышала я возглас Себастьяна. Видимо, связующие чары еще держались, позволяя ему видеть и слышать все, что произошло в комнате. «Да?» Дрожащим голосом отозвалась я, трясущимися от страха руками вцепилась в край стола. Это даровало мне возможность хоть как-то сориентироваться и не потеряться в окружающем пространстве. «Ты можешь прикоснуться к кристаллу?» – спросил Себастьян. «Я не знаю, где он!» – пролепетала я, испуганно тараща глаза в окружающую темень. «Почему так тихо? Что случилось с остальными? И почему во имя всех богов у меня такое чувство, будто кто-то следит за мной? Словно дикий зверь притаился совсем рядом, готовый к смертельному прыжку!» «Беатрикс, я чуть левее от вас!» В этот момент к моему огромнейшему облегчению услышала я голос Енора. «Протяните руку, и я отдам вам кристалл!» «Я сейчас создам огонь!» Откуда-то сзади проговорил Кайл. «Зачем мучиться в темноте?» «Нет!» Взревели одновременно Янор и Себастьян. «Никакого огня!» От страха я застучала зубами. «Что происходит? Почему нельзя воспользоваться даже простейшим заклинанием? Если на нас напали, то нелогичнее ли будет осветить всю комнату, чтобы увидеть противника?» «Беатрикс, дайте руку!» Нетерпеливо проговорил Янор. «Быстрее!» Я выполнила его приказание, хотя по-прежнему ничего не видела. Слепо ткнула рукой в указанном направлении и замерла, держа ее раскрытой ладонью вверх. И почти сразу ощутила, как в нее опустился округлый теплый предмет. «Выполнено!» Кратко отрапортовал Янор. «Отлично!» Себастьян неожиданно смягчил прежде холодный приказной тон. Теперь в его голосе зазвучали убаюкивающие интонации. «Трикс, а теперь ты должна очень внимательно меня слушать и выполнять все мои распоряжения. Сразу же и без вопросов. Учти, от этого зависит твоя жизнь. Ясно?» Я кивнула, забыв, что он не может меня видеть, однако Себастьян без паузы продолжил. «Отлично. Закрой глаза и расслабься». Я с трудом удержалась от скептического замечания. «Расслабиться? Сейчас и здесь, когда кажется, что из темноты на меня вот-вот выпрыгнет какое-нибудь чудовище?» Но я все же послушно зажмурилась, памятуя о своем обещании во всем повиноваться Себастьяну. «Представь мою спальню». Голос Себастьяна обволакивал меня своими вкрадчивыми интонациями, чем-то неуловимо напомнив тот шепот, из-за которого я едва не погибла чуть ранее. «Помнишь, однажды тебе уже удалось это, когда ты просила моей помощи в доме семейства Криас? Попробуй сделать еще раз. Ты ведь часто бывала у меня». А вот теперь я искренне порадовалась, что вокруг было темно, и никто не мог увидеть румянца, выступившего у меня на щеках. «Ну, Себастьян!» Даже в такой ситуации умудрился меня смутить. Да еще и в присутствии Кайла. Мальчишка ведь наверняка при первой же удобной возможности передаст Седрику, что его невеста ныне является частой гостьей в спальне их общего начальника. Впрочем, наверняка на это Себастьян и рассчитывает. «Не отвлекайся, Трикс». В мягком тоне проскользнула нотка неудовольствия. «Прошу, сосредоточься». Я глубоко вздохнула и постаралась исполнить его просьбу. Это удалось на удивление просто. Я словно воочию увидела перед собою огромную кровать, застеленную мягким пушистым покрывалом, разожженный камин, рождающий на стенах причудливый танец огненных бликов. «Молодец!» – похвалил меня Себастьян. «А теперь держись, наверное, будет немного больно». Естественно, я напряглась после этих слов, но не успела ничего сделать или спросить, поскольку тьма вокруг меня неожиданно взбурлила. Я словно падала в ужасающий глубокий колодец, страшась и одновременно желая, чтобы этот бесконечный полет наконец-то прекратился. Кристалл, зажатый в руке, обжигал кожу, но я боялась выпустить его, лишь стискивая пальцы крепче. Сильнее всего меня страшило то, что я могла потеряться в этой пустоте и никогда не найти пути обратно. И тем большим было мое облегчение, когда все прекратилось. Я вдруг обнаружила, что стою на чем-то твердом. «С возвращением!» – шепнул мне прямо на ухо Себастьян. Я открыла глаза и с удивлением воззрилась на него. Я действительно стояла в его спальне, каким-то чудом в мгновение ока умудрившись перенестись сюда из загородного дома моих родителей. «Давненько у меня не было столь способной ученицы!» Себастьян улыбался, хотя я еще чувствовала в нем нервозность. «Даже всего пара проведенных уроков пошли тебе на пользу. Моя вина, что я отложил твое обучение. Но кто же знал, что все так получится?» «Как?» – прошептала я, с трудом разжимая сведенные судорогой пальцы, и потухший кристалл связи упал на ковер, оставив после себя отпечаток ожога на моей коже. «Магию тяжело объяснить». Себастьян пожал плечами. «Тем более сумеречную, о существовании которой большинство людей даже не подозревает». После чего он ласково провел подушечкой большого пальца по моим разбитым губам, и их защипало от лечебного заклинания. Затем осторожно взял меня за пострадавшую после столь необычного путешествия руку, поднес ее раскрытой ладонью к себе и поцеловал ожог, не сводя с меня глаз. Я дернулась было, но тут же расслабилась, ощутив, как боль утихает. Еще раз огляделась по сторонам, не веря, что я на самом деле здесь. Слишком ошеломило меня внезапное путешествие. «А остальные?» – спросила я, вспомнив про оставшихся в доме товарищей. «Полагаю, без тебя им ничего не грозит». Себастьян слабо усмехнулся. «Пусть дождутся Дейлу, раз уж ты такие надежды возлагаешь на этот поисковый ритуал. У Кайла тоже есть кристалл связи, так что я передам им, что они могут оставаться в доме твоих родителей столько, сколько пожелают. Впрочем, наверняка они и сами это поймут». «Но что произошло?» Я осторожно отняла свою руку и неверяще провела пальцем по совершенно здоровой коже, на которой не осталось и следа от недавнего ожога. Затем прикоснулась к губам, убеждаясь, что исчезли и последствия пощечины Енора. Опять взглянула на Себастьяна, следящего за моими действиями с легкой улыбкой. «Почему взорвался магический шар? И почему после этого ты выдернул меня сюда?» «Как много вопросов!» Себастьян укоризненно покачал головой и отошел к прикроватному столику, на котором стояла початая бутылка вина и два бокала, до самого верха заполненные ярко-алой жидкостью. Один из них взял себе, второй протянул мне. Я не стала отказываться. Мои пальцы еще ощутимо дрожали, когда я поднесла бокал к губам, едва не расплескав его содержимое. «Тебе не кажется, что я заслужила услышать твои объяснения?» – произнесла я, когда пауза слишком затянулась. «У меня создалось впечатление, что ты знаешь, кто на меня охотится, верно?» Себастьян отошел к окну, сделав вид, будто не услышал моего вопроса. В отражении стекла я видела, как тонкая вертикальная морщинка расколола его переносицу. «Значит, раздумывает, стоит ли посвящать меня в свои тайны?» «Я знаю лишь одного сумеречного мага, который считает меня своим врагом». Наконец так тихо, что мне пришлось напрячь слух, признался Себастьян. «И по всему выходит, что он в Арилье». «Но почему он привязался ко мне?» Я растерянно всплеснула руками. «Если у него есть какие-нибудь счеты к тебе, то пусть с тобой и разбирается». «Он обязательно со мной разберется». На скулах Себастьяна заиграли желваки. «Но сначала отберет у меня всех, кто мне дорог. То есть тебя, Трикс». «Опять эта чушь насчет игр?» Я недоверчиво покачала головой. «И ты хочешь, чтобы я поверила?» «Ты права. Это не игра, а возмездие». Себастьян криво ухмыльнулся. «Око за око, зуб за зуб». Я ожидала продолжения, но его не последовало. Себастьян все так же пристально разглядывал пейзаж за окном, словно забыв про мое присутствие в комнате. «Я не понимаю», — робко проговорила я. «Получается, ты убил кого-то из близких этого мага?» «Честно?» Себастьян наконец-то соизволил повернуться ко мне. Правда, при этом у него было настолько застывшее лицо, что я невольно попятилась. Почему-то сразу же перехотелось продолжать расспросы. Вряд ли мне понравятся те скелеты, которые хранятся в шкафу у главы тайной канцелярии. Эти дела не для моего ума. «Не хочешь? Не рассказывай!» – поспешила отказаться я. «Я не настаиваю!» «Ну уж нет. Теперь слушай!» Себастьян страшно оскалился, будто каждое слово приносило ему нестерпимую боль. «Какая разница? Тайны больше или меньше? Ты и без того слишком много знаешь обо мне!» Я убил его жену, Трикс. На его же глазах. Как думаешь, это достаточная причина для мести? Я прижала ладонь ко рту, сдерживая удивленное восклицание, которое так и рвалось наружу. Интуиция подсказывала мне, что сейчас не время для вопросов. Если Себастьян захочет, он все расскажет. Но вот обрадует ли меня его откровенность? Она была целительницей. Себастьян устало потер лоб. Каждая его фраза камнем падала между нами. «И неплохой целительницей, смею тебя заверить. Она спасала людей даже в тех случаях, когда смерть уже стояла у кровати несчастных, а на их лбах проступала печать Альтиса. Я бы сам не поверил, что такое возможно, если бы не был непосредственным свидетелем ее действий. Она творила настоящие чудеса, Трикс». Я ни разу не видел ничего подобного и вряд ли увижу. Себастьян замолчал, рассеянно отхлебнул вино и с настоящей мукой посмотрел на меня. «И что же она натворила?» – осмелилась я спросить. Это открылось случайно. Себастьян опустился на краешек постели, поставил почти полный бокал на столик и сгорбился, спрятав лицо в ладонях. Его голос теперь звучал глухо, но отчетливо. Мелисса много времени проводила в разъездах. Говорила, что оттачивает свое мастерство, по мере сил помогая крестьянам. Естественно, при этом она не брала с них денег. Ее муж еще смеялся, что верно женился на настоящей посланнице Леоры. Только преданная служительница богини справедливости и плодородия будет так добра к людям. И все было бы хорошо, но однажды ко мне на прием прорвался очень молодой и амбициозный стажер полицейского управления. Он убеждал меня, что наткнулся на необычную закономерность. Каждый год в окрестностях Арильи находили тела 5 мальчиков, всегда одного возраста и примерно одинакового телосложения. Чаще всего их смерти списывали на несчастные случаи, но стажера заинтересовало то, что у всех погибших детей были светлые волосы, а на руках странные ожоги в виде перечеркнутого молнии глаза. «Но это же знак Альтиса!» Не удержалась я от восклицания, вспомнив, что такое же клеймо Себастьян носит на своем теле. «Вот именно!» Он кивнул. «Ты же в курсе, что у меня особые отношения с этим богом. Поэтому я, естественно, заинтересовался словами стажера и решил провести собственное расследование». Несколько проклятых месяцев я пытался найти концы в этом деле. Тогда я еще не занимал столь высокий пост, как сейчас, поэтому мне пришлось нелегко. В полиции меня пытались убедить, что все эти смерти – лишь досадные случайности. Дети ведь так часто бывают беспечны. И к тому же погибшие были сиротами и беспризорниками. Шлялись по проселочным дорогам, попрошайничали, порой подворовывали, наверняка бы выросли в какое-нибудь отребье, грабящее честный люд. Стоит ли переживать из-за них в таком случае? «Мерзость какая!» — с чувством произнесла я, передернув плечами от отвращения. «Тогда я был молод и горяч, поэтому счел так же. Себастьян вновь потянулся к вину. На сей раз он не просто смочил губы, но осушил бокал и тут же наполнил его вновь, задумчиво взглянул на меня сквозь алые переливы. И помощник мне попался под стать. За эти месяцы расследования я весьма сдружился с Карлом. Именно так звали того стажера. У нас было очень много общего. Он не являлся дворянином так же, как и я. Входил во второе сословие, всего в жизни добился сам. Был одного возраста со мной. И в один прекрасный, а точнее ужасный миг нам в головы пришла идея. Если мы не можем выследить убийцу, то надо ловить его на живца. И тут помог мой талант. Сумеречная магия тем и хороша, что помогает чувствовать, так сказать, напряженность момента. Вот ты, к примеру, многие годы была уверена в своем даре предсказаний. А ведь так всего лишь проявлялись твои скрытые способности. То есть ты определил, где должно произойти следующее убийство? Уточнила я, не совсем поняв его объяснение. Верно. Себастьян с такой силой сжал руку в кулак, что едва не раздавил хрупкий бокал и, опомнившись, поставил его на стол. Мы с Карлом приготовили идеальную ловушку. И тем большим был мой ужас, когда она сработала, поскольку попалась в нее Мелисса. Оказалось, что она действительно была посланницей Бога, но не Леоры, а Альтиса. Он даровал ей возможность исцелять, но за это она должна была приносить ему жертвы. «И ты убил ее?» Себастьян словно не услышал вопроса. Он смотрел прямо на меня, но я была уверена, не видел ничего. Его светло-голубые прозрачные глаза сейчас как никогда напоминали бельма слепых. Она смеялась мне в лицо. Наконец выдохнул он. «Понимаешь, Трикс, смеялась в лицо и кричала, что мне никто не поверит, что я выскочка, только начавший подниматься по служебной лестнице, а она уважаемая целительница, что в ее должниках ходит вся знать, да что там, она спасла даже Альберта, когда тот был еще младенцем и не пойми, где подхватил воспаление легких. И я знал, что она права. Мелиссу бы оправдал любой суд. Да что там, до суда дело бы просто не дошло. Да, все бы знали, что она убийца, но сочли бы, что жизнь безродного мальчишки-бродяги – ничто, что это мизерная плата, лишь бы Мелисса продолжала лечить высший свет Этарии. Как я должен был поступить, Трикс? Скажи мне, как? Что бы ты сделала на моем месте?» У меня не было ответа. Точнее, был, но он ужаснул даже меня. «Считаешь меня чудовищем?» С горечью спросил Себастьян, когда я стыдливо отвела взгляд. «Нет», — я покачала головой, — «считаю чудовищем себя, поскольку поступила бы так же». Перед смертью Мелисса успела послать зов о помощи мужу. Продолжил Себастьян свою горячечную исповедь, словно не услышав моего негромкого признания. «Как я уже говорил, он был сумеречным магом, поэтому успел. Успел именно к моменту казни. Я все же предпочитаю называть это так. Мелисса получила по заслугам. Жаль, что Стефан так не считал. Впрочем, ничего удивительного. Люди склонны до последнего защищать тех, кого любят». После чего он с приглашенным стоном откинулся навзничь на подушке, уставившись пустым взором в потолок.